когда шумят метели снеговые, и провода замерзшие гудят у нас в подъезде, словно часовые. Всю ночь опять влюбленные стоят. Друзья мои, верьте надежде, когда-то не станет нигде часовых, и только влюбленные будут, как прежде, всегда стоять в караулах ночных, и только влюбленные будут, как прежде, всегда стоять в караулах ночных. Они молчат о чем-то сокровенном и говорят о чем-то своем, и даже ночь полярную, наверное, они смогли бы выстоять вдвоем. Друзья мои, верьте надежде, когда-то не станет нигде часовых, и только влюбленные будут, как прежде, всегда стоять в караулах ночных, и только влюбленные будут, как прежде, всегда стоять в караулах ночных. Часы на башнях сонных, звенит трамвай последний на мосту, но часовые армии влюбленных стоят всю ночь бессменно на посту. Всегда стоять в караулах ночных, и только влюбленные будут, как прежде, всегда стоять в караулах ночных.